экспертах. И потом в акте не говорится о 6-7 часах. В деле Есенина имеется только один акт, который и послужил основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. Подпись под актом — Гиляревский. Гиляревский Александр Григорьевич, 1870 года рождения, окончил в Петербурге военно-медицинскую академию. После 1925 года его судьба неизвестна. Жена Вера Дмитриевна была репрессирована и также пропала без вести. В заключении о причинах гибели Есенина Гиляревский написал: «На основании данных вскрытия следует заключить, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Вдавливание на лбу могло произойти от давления при повешении. Темно-фиолетовый цвет нижних конечностей, точечные на них кровоподтеки указывают на то, что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время. Раны на верхних конечностях могли быть нанесены самим покойным, и как поверхностные влияния на смерть не имели». В акте нет ни слова о разрыве позвонков. Не беря на себя право судить о качестве выводов Гиляревского, нельзя не высказать сомнений в том, что акт написан рукой Гиляревского. В настоящее время акт частично разорван и как раз в самом важном месте на мелкие клочки, так что каждый исследователь может реконструировать его по своему усмотрению. Во всяком случае, идентификация почерка не проводилась. Сомнение в подлинности акта вызвано следующим. Первое. Акт написан на простом листе бумаги без каких-либо реквизитов, подтверждающих принадлежность документа к медицинскому учреждению. Он не имеет регистрационного номера, углового штампа, гербовой печати, подписи заведующего отделением больницы или бюро экспертиз. Второе. Акт написан от руки, торопливо, со смазанными, не успевшими просохнуть чернилами. Столь важный документ, касающийся не только такого знаменитого человека, как Есенин, но и любого лица, судмедэксперт обязан был составить в двух и более экземплярах. Подлинник обычно отправляется дознавателю, а копия должна остаться в делах больницы. Третье. Эксперт обязан был осмотреть труп, указать на наличие телесных повреждений и установить их причинную связь с наступлением смерти. У Есенина были многочисленные следы прежних падений. Подтвердив наличие под глазом небольшой ссадины, Гиляревский не указал механизма ее образования. Отметил наличие на лбу вдавленной борозды длиной около 4 сантиметров и шириной 1,5 сантиметра, но не описал состояние костей черепа. Сказал, что давление на лбу могло произойти от давления при повешении, но не установил, прижизненное это повреждение или посмертное. И самое главное, не указал, могло ли это вдавление вызвать смерть поэта или способствовать ей, и не образовалось ли оно от удара твердым предметом. Четвертое. Выводы в акте не учитывают полной картины случившегося, в частности, ничего не говорится о потере крови погибшим. Пятое. Судмедэксперт отмечает, что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время, а сколько часов не указывает. По заключению Гиляревского, смерть поэта могла наступить и за 2 суток, и за сутки до обнаружения трупа. Как опять не вспомнить о заявлении мнимого врача о недавнем наступлении смерти, чем тот ввел в заблуждение участников осмотра? Не исключено, что если бы работники милиции знали о возможности гибели Есенина, скажем, за 10 часов до обнаружения трупа, они бы отнеслись более критически к показаниям Устинова и Эрлиха. Поэтому утверждение, что Есенин погиб 28 декабря 1925 года, никем не доказано и не должно приниматься за истину.